Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Я Юрген Табалин. Напротив меня сидит Олег Тихомиров. Здравствуйте, друзья. И раз вы слушаете нас, то, видимо, вас действительно мучает этот вопрос. А что же послушать в ближайшее время, прямо сейчас, либо через день, либо через неделю? И у нас есть, что вам предложить, потому что я думаю, что даже если такой вопрос вас и не учит, ну, в любом случае, как минимум, любопытство какое-то вами движет. А сегодня мы как раз будем слушать новиночки. То, что у нас вышло в течение какого-то очень короткого срока. Хотя первый коллектив, который я хочу представить, называется он Alabama Shakes. Это американская группа из города Athens, как раз в штате Алабама. У них альбом вышел, ну, по вот современным нынешним меркам, наверное, уже довольно давно. То есть он вышел 21 апреля 2015 года. Ну, как-то вот так. Долго вот шел до тебя. Нет, ну я-то его слушаю уже длительное время. Хорошо, значит, он долго шел до нас. Да. Вот я наконец решил его представить всем. Почему? Ну, во-первых, потому что это интересно. Это очень драйвово, мощно. Замечательная команда. Ну, они как бы такие блюз-роковые, с одной стороны. А с другой стороны, у них то, что вот сейчас принято называть New Soul, New Funk, то есть они мешают очень разнообразную, но в то же время такую родственную музыку. И это второй их альбом, называется он Sound and Color, но как только он вышел, буквально сразу он ворвался в чарты, то есть он настолько понравился публике, что вот в Америке он там в ближайшую неделю стал номером один в Billboard 200, ну то есть вот среди 200 альбомов, которые Billboard, это одно из влиятельнейших, да, изданий, представляет, вот он поднялся до первого места. Ну, вот в Великобритании, правда, на шестом. Ну, что нам Великобритания? Мы сегодня за Америку. Поэтому я предлагаю сразу взять быка за рога, ну, или там наушники одеть, сделать погромче громкость в ваших динамиках и послушать веселую песенку, которая называется «Don't Wanna Fight» Alabama Shakes. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. And everyone is pleasing, I can't get no relief. Living in no fear, the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. No, no, no, no. Гоблин. Что послушать? Ну, не знаю, как вам, дорогие друзья, меня вот эти песни прям в восторг приводят, и я открою сразу интригу, все раскрою, открою маленькую тайну. Вот в этот раз меня композиции, которые я сегодня буду представлять, победили. Обычно у меня с ними борьба происходит, я об этом каждый раз рассказываю, как это все происходит, но вот в этот раз победили, их очень много, потому что все хочется вам представить, и еще больше осталось за кадром, к сожалению, но я надеюсь, что в следующей программе или через программу мы продолжим слушать новинки. Поэтому я постараюсь сегодня вот просто перевыполнить план, не знаю, там, ну, самому интересно, кто победит все-таки. Я, вот, удастся нам все пластиночки, вернее, все песенки послушать или не удастся, ну, что? Ты опять отвлекся. Что ты хотел сказать про Алабаму Шейкс? Я хотел сказать про Алабаму Шейкс. Ищите, запомните это название, ищите весь альбом вот в таком плане, весь альбом просто шикарен. Его, да, отличный рок, очень хороший. Его нужно слушать, необходимо прям срочно, вот прям сейчас скачать вот, что, iTunes. Знаешь, что мне понравилось вот в этом звучании, там Alabama Shakes? У них появилось то, что достаточно, мне кажется, вот пропало немножко в роке, это чувственность. Вот ты вспомни песни, ну, там, 70-х, 60-х годов, за что мы их любили, они же чувственные, они на придыхании, там люди аж чуть ли не рыдают, понимаешь? Там, ну, это то, что раньше Байрон, называлось, допустим, качает, вот качает, да. Вот этот альбом качает. И вот я сейчас здесь это слышу, и это прямо так цепляет, ну, хорошо. Вот, и из огня до полымя мы сразу, так как вот я задался такой целью победить. Объять необъятно. Да, объять необъятно. Сразу переходим к следующему исполнителю. Он тоже американский гражданин. Зовут его Крис Гранвальд. Но всему миру он известен под псевдонимом Гризза. Вот такой вот странный человек. Когда я первый раз его услышал, он играл нечто невнятное, то, что было модно тогда, вот несколько лет назад, называлось дабстепом, и мне, честно говоря, не сильно понравилось, но вот крайний его альбом 2015 года, который, композиция, с которого сейчас вы услышите, он очень интересен, то есть там появились элементы брейкбита, элементы фанка, в общем, все стало очень разнообразно, мелодично, и в то же время тоже очень заводно, поэтому предлагаю слушать прямо сейчас. Wanna move with you out on the floor and try to get close enough. Well, see if I'll finally make for. Come on, no, I don't want too much, but the way you look, I can't ignore. что послушать. Ну, ты радуешь сегодня. Радуешь просто. Хорошая, классная, сочная. Действительно, музыка такая. Отличный фанк. Я говорю сюда, Майкла Джексона запусти сейчас. Хотя я ничего против этого певца не имею. Отлично поет человек. Здорово. А поет, кстати, вот. Хорошо, да. Что ты напомнил. Поет да. Не человек, которого зовут Гриз. Человек, которого зовут Гриз, он, конечно, тоже певец. Он автор песен, мультиинструменталист. Но он занимается именно сведением. То есть он как такой диджей. И диджей, и продюсер в одном лице. А вот конкретно в этой композиции ему помогает человек, которого зовут Майк Эвери. Какой-то такой вот приятный парнишка, который согласился вместе с ним в паре песен спеть. Парнишка, да, там как надо мучить. Все, да, ну я, видишь, я старался, вернее, не то, чтобы я прямо старался, там в поте лица копал, нет, ну просто так звезды сложились на самом деле, конечно же. А получилось так, что у нас программа сегодня, я надеюсь, будет таким прям светлым бодрячком, потому что на очереди у нас коллектив уже из Канады. Вот американцы, они любят посмеяться над канадцами. У них вот канадцы — это тема для анекдотов. Там доходит до того, что там вот в фильмы смотришь там, или сериалы, где долгое развитие какое-то отношений там, между главными героями. Потом выясняется, что кто-то из них канадец. И, ну да, я это вот скрывал, потому что чтобы вы надо мной не ржали. Вот как-то так. Там, я помню, был целый сериал про канадскую конную полицию. Да, старенький да, да, такой, да, где в красном мундире, да. Но такой идиот. Да, правильный, да, да, да. Такой хороший идиот. Правильно, да. Я тоже же не помню... Они, видимо, над ним ржали просто. Мало того, что у него дурацкие штаны и красный так костюм. Так вот, на самом деле, канадцев мы знаем великое. Просто мы не всегда знаем, что там, допустим, Дэвид Духовник, кстати, который недавно тоже выпустил альбом, но мы его сегодня слушать не будем. Мы, возможно, его послушаем в какой-то следующей программе. Ну, просто вот так, как факт, Дэвид Духовник, который выпустил вот буквально на днях альбом песен, причем неплохих песен, он канадец. Я вообще думал, что он какой-то белорус. Но у него какие-то русские корни, недаром... Где ты видел канадца с фамилией Духовный? Рекламировал он недавно какое-то местечковое, ну, местечковое в смысле наше, российское пиво, и причем такая реклама, я вот плевался, когда она закончилась, когда выяснилось, что это реклама, когда я понял, что это на самом деле реклама пива, потому что он ходил там, читал вот этот бодровский стих про колосок там... Вот моя страна, что-то в таком духе, ну, с акцентом, но прям на русском языке говорил какие-то правильные слова, прям такой пафосный, что вот Россия, там, чуть ли не моя родина, ну, там, видимо, какие-то там деды-прадеды. Не, ну, явно корни-то у него. А потом отсюда, раз, и вот оказывается, а это а реклама. Это пиво. Да, это пиво, я расстроился, но... Сейчас мы будем говорить не о пиве, сейчас мы будем говорить о других канадцев. Коллектив называется Soul Jazz Orchestra. Исполняют они дичайшую смесь, там и афробит, и фанк, и соул, и много других, я могу называть каких-то слов и букв, которые, возможно, нашим друзьям, радиослушателям ничего не скажут, но это очень задорные такие веселые парни, много-много парней и одна девушка. Она тоже будет исполнять вместе с ними эту песню. Но что конкретно она делает, никто не узнает, скорее всего. Но, тем не менее, я думаю, что сама композиция всех повеселит и порадует. Strong, make a head spin, make him as it is. No right from left, wanna up from down. Total panic, I'm in here come now. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. Numbers. They got the money, we got the manpower. Here, come on the left, I take him on the right. I get him up high, you get him down low. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it Puff off the sweat. Speed out the phlegm. Watch out behind. So kick at your back. Doing what the handle. Eyes in a run. Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, что послушать. Вот что мне на самом деле, у меня одна только претензия к этому коллективу. Вот зачем называться Soul Jazz, если вы афробит? Зачем сбивать меня с толку? А вот интрига. А вот так. Да, друзья, я предлагаю вам запомнить это название Soul Jazz Orchestra и обязательно их послушать другие композиции прям по альбомно. Предлагаю вам сходить на YouTube, посмотреть их ролики, чтобы, кстати, опять же таки еще одна интрига, чтобы выяснить, что же делает у них одна девушка среди толпы парней. Вот. Заинтриговал. Потому что коллектив очень жизнерадостный, очень интересный и очень музыкально разнообразный. Вот как-то вот так вот. А мы не будем застаиваться на месте, потому что у нас на очереди шикарная певица, которую зовут Нека. Это та самая красивая девушка, которая у нас в анонсе на фотографии с гитарой такая. Вот, девушка, она, кстати, что самое интересное, она из Нигерии. Довольно молодая девушка, на 80-го года рождения. Живет в Германии, потому что у нее, значит, родители, вот как-то так получилось, что вот у нее папа нигериец, а мама немка. Сейчас они все в Германии живут. Ты знаешь, кстати, она... Нет, я против нее ничего не имею, но я просто говорю, что... Это не надо было добавлять. Понятно, родился в Нигерии, живет в Германии. Я периодически тоже смотрю новости. Но она, на самом деле, любит бывать у себя на родине, в Нигерии. То есть у нее как бы две родины. Пока там не стреляют, видимо. Она записывает там альбомы, и альбомы записывает наишикарнейшие, вот у меня другого слова нет. Она исполняет, причем вот по стилистике это что-то, ну как бы такой вот хип-хоп, соул, но при этом очень-очень много регги, допустим. Очень-очень много каких-то вот африканских мотивов. И очень-очень много мелодизма. И я думаю, вот что я распинаюсь, давай сразу ее слушать. Valley, my love. Юрген, что послушать? Вот такая приятная девушка, которую мы сейчас слушали. Зовут ее Нека Эгбана. Ну, или просто Нека, как она любит сокращать себя. Кстати, ее вот это имя, это в переводе с нигерийского языка, это «мать превыше всего», вот она обозначает. Ну, а мы снова возвращаемся в Америку. У нас очередной американский исполнитель. Зовут его Дэвид Сугальский. Видимо, какие-то польские корни у него, потому что псевдоним он себе тоже взял такой очень странный. Ну, скажем так, в концертах он представляется как Polish Ambassador, ну, то есть польский посол. И давайте вот послушаем бодрячка от польского посла. It's an occurrence with no deterrence. Patience is key, even though it feels urgent. Do you have the strength to sit with each moment? Identify your place in the scheme and then own it. Zoom out and see the overall picture. Take the thoughts with ya. Use pen to draft scripture. In the folds of time, the annals remind of the missteps that crumble kingdoms, and we'll find amidst the ruins, strands of grass now growing, displaying that the birth of it never had been looming. The new information breeds some new energy, a positive vibe that is available plentifully. What would you do with it? Be a true cynic? Or will your legacy show that you grew with it? Take the path that leads to more light. Don't miss out. This is your chance to shine bright. It comes as fire in the dark, as a beat heart beating on the mark. Like a lantern looking for the shade. Shadow shift and watch it fall away. It comes as spark into your mind. Where can we take you at this turn? On the surface of the sun, we may not get burned. So celestial, extraterrestrial. Music made with love resurrecting you. Up from the sludge, up from the brine. Free from the shackles, free from the bind. Sight for the blind with some 8D glasses. Extra dimensions, best of intentions. That's not to mention heights of ascension. To those who would throw the wrench in, gut wrenching. To think that we don't all wanna fly. If you're staying in the former states of mind, goodbye. I see new horizons, yes, the sun's rising. So awe-inspiring, watch us just dive in. Thriving as we bask in the light. Don't miss out, this is your chance to shine bright. Do you know when you see the breath of the life that lives? Some child see the haze of the maze that keeps them. Daughters see the moon and the tide she came from. Dare to the duty, opportunity given. Eyes won't witness, a choice is tasteless. Consuming waste till we've all gone nameless. Heart fairly evil in the din to bear this. Bandaging our filthy, we've all gone homeless. Without this home, we would not be in it. This home we could not live, without this home we will not live. We got too much to give it all up. So we see the breath of the life that bit them. Child see the haze of the maze that keeps them. Daughter see the moon and the tide she came from. Dare to the duty, opportunity given. Comes as fire in the dark, as a beat heart beating on the mark, as a lantern looking for the shade. Приходите завтра. Я занят. Ваш вопрос вне моей компетенции. Вас много, я один. Как часто вы слышите эти ответы из уст чиновников? Ваш голос теряется в пустоте кабинетов и глохнет в формальных отписках. Вы зачастую никто для тех, кто занял роскошные кабинеты и озабочен только своим благосостоянием за счет граждан России. Мы идем на выборы не за властью. Мы идем на выборы для того, чтобы ваш голос был услышан. «Справедливая Россия». Муниципальные выборы 2015 года. Мы за жителей. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Юрген, что послушать? Продолжаем программу «Юрген, что послушать». В студии я, Олег Тихомиров, и, конечно же, сам великий и ужасный Юрген. Который сидит и молчит. Но молчать я перестану, потому что у нас на очереди... Недолго она молчала. У нас на очереди коллектив не откуда-нибудь, а из Нового Орлеана. Эту группу я услышал, как сейчас помню, в 96-м году. Я пошел покупать кассеты какие-то с очередной музыкой у пиратов. И вот мне понравилось название, я купил, и оказалось, что не прогадал. Потому что группа тогда играла очень хорошую смесь джаза и фанка. Собственно, фанк у них немножко победил со временем, и сейчас джаза у них меньше, но тем не менее группа отлично, называется она «Галактик». Это вот так вот французский такой пронос. Но вот именно в контексте вот этой песни интересны не они сами, хотя это великолепная группа, и я просто рекомендую всем запомнить название, обязательно послушать их ранние альбомы и вот этот свежий альбом тоже. А интересна именно вот эта композиция тем, что вместе с ними собственно, вообще они исполняют песню человека, которого зовут Бруши Ван Стринг. То есть Бруши — одна струна. Это ямайский уличный музыкант, который в свое время прославился в интернете, на Ютьюбе, исполнением песни, которая называлась «Цыпленок в кукурузе». «Chicken in the corn». И, собственно, вот она настолько понравилась людям, что сейчас у него уже очень много песен. Ну, человек, он играет музыку, ну, то есть, вот, что, ну, по принципу, что вижу, о том и пою. То есть, как бы, о наболевшем, о насущном, он живет где-то там в бедном квартале, и я посмотрел, как он живет тут у себя там в Кингстон-тауне, какой-то деревянный домишко, в общем. Ну, сейчас я думаю, что он, наверное, это получше. Это хороший живет. Дом, деревянный в Кингстон-тауне, это, ну, хороший, понимаешь, дом. Деревянный, это я смело сказал, там фанера. Фанера, это тоже хорошо. Так вот, важно что? Важно то, что понравился он не только слушателям и зрителям на Ютьюбе, а понравился он и музыкантам. Очень много на него делают ремиксов, каверов. И вот группа «Галактика» тоже решила сделать кавер на вот эту самую песню «Chicken in the Corn». Хотя, с другой стороны, я думаю, что на самом деле это Бруши Ван Стринг, наверное, наконец-то нашел себе таких, ну, своего уровня исполнителей, с которыми, ну, он может полностью раскрыться как певец, и люди, которые вот ему смогут прямо адекватно подыграть. Я предлагаю прямо сейчас начать слушать. People say, Юрген, что послушать? Собственно, новоорлеанский квинтет, ну, он, конечно, хороший, он нам интересен всегда, и я рекомендую вам найти их альбомы, но, с другой стороны, я рекомендую обратить внимание на вот этого самого человека, которого зовут Бруша «Одна струна», а свое прозвище он получил не случайно, потому что вот как уличный музыкант он выступает, он ходит и играет на гитаре с одной самой толстой струной. На самом деле зовут его Эндрю Чин. На Ютубе очень много роликов с ним, они забавные, про жизнь, и поэтому вот рекомендую на него тоже обратить внимание, он очень хороший человек. На этом мы с Америкой покончили, ну, во всяком случае, вот с Соединенными Штатами Америки, и переходим плавненько, перетекаем в Италию, потому что в Италии живет один из моих наилюбимейших дуэтов, которые играют на стыке джаза, поп-музыки, там, какой-то вот, вот этих вот итальянских канцони. Коллектив называется «Музыка Нуда». Ну, то есть, такая вот, вот голая прям музыка. Голая правда у нас, правда матка, у них вот такая вот голая музыка. Замечательные ребята. Это вокалистка Петра Магони. Девушка с красивейшим голосом. Ну, и сама по себе тоже красавица. И ее друг, контрабасист Ферруччо Спинетти. Они уже больше 10 лет составляют творческий коллектив. И вот буквально 2 года назад они отмечали свое десятилетие. Пригласили маленький-маленький оркестр, их записали с ним альбом. А в 2015 году, тоже сравнительно недавно, у них вышел очередной альбом, на котором они традиционно перепели чужие песни. То есть это дуэт, который славится тем, что они очень шикарно и очень неожиданно исполняют каверы самых разных исполнителей, американцев, англичан, французов. Там. В этом альбоме они, кстати, исполняли Владимира Семеновича Высоцкого. Но песенку, которую мы сейчас будем слушать, это не песня Высоцкого. Это песня итальянской певицы Мина, которая была популярна в Италии в 60-70-х годах. По, скажем так, ну, на языке оригинала мне сейчас трудно воспроизвести, как она называется, но перевод понравится, я думаю, все. Всем. В переводе эта песня называется так: «Все нормально, когда мы занимаемся любовью». Слушаем, музыка Нуда. Moi je pense à la plage du dimanche, à la plage où l'on danse, où l'on chante des rengaines et des chansons. On part tous en voiture quand le soleil se lève. On va vers l'aventure, on rêve que le monde est à nous. On va prendre sa revanche sur la plage du dimanche, où l'on passe les vacances bien plus belles quand on quitte sa maison. En semaine, moi je pense à la plage du dimanche, à la plage où l'on danse, où l'on chante des rengaines et des chansons. On part tous en voiture quand le soleil se lève. On va vers l'aventure, on rêve, on rêve que le monde est à nous. On fait les fous, on va prendre sa revanche sur la plage du dimanche, où l'on passe des vacances bien plus belles quand on quitte sa maison. Oui, de sa maison. Послушать. Я сейчас за кадром Олегу много чего рассказывал про этот коллектив, но я думаю, что я сейчас вам это все озвучивать не буду. Повторяться зачем? Потому что, ну, такой маленький анонс, что в ближайшее время, вот, возможно, даже и в этом месяце, или сразу за ним идет следующий месяц, октябрь, вот, возможно, в октябре это будет, я хочу прямо сделать вот программу, посвятить ее коллективу «Музыка Нуда», потому что это очень интересно, это очень мелодично, это очень приятно, ну и люди хорошие, вот так вот, слабо многим, по-моему, вот выйти просто на сцену с контрабасом и с голосом, вот два инструмента, а они собирают в залы, Париже, это отличная Парижу мастерская собирают, музыка, очень да. красивая, очень такая. И при этом, опять же, такая скользкая тема кавер-версий, потому что кавер-версии, они всякие бывают, а вот здесь вот прямо и слушаешь иногда и думаешь, блин, неужели до них кто-то и вот ее как-то там по-другому пел. Поэтому в какое-то не очень далекое время мы обязательно про них поговорим подробнее, послушаем их. А прямо сейчас мы из Италии перенесемся во Францию, и уже наконец-то нас накроет волной регги, потому что у нас в гостях группа Брюссе с песенкой «Jump». Life is all about expression and getting things off your chest. That's what we're gonna do with y'all right about now. Écoute ça, come on. Jump, jump. Root words, restez libre. And Broussaille, spécial featuring Root words of Broussaille. Yo, constat réaliste, selon les journalistes. Tout va mal et l'amorosité nous attriste. Trop de pensées pessimistes tournent en rond sur la piste. S'essouffle à courir après un rêve capitaliste. Détourner les courbes des économistes pour en faire les sillons d'un nouveau disque. D'un coup j'efface tous les problèmes de ma liste. Ramener les bonnes ondes, c'est comme ça que je résiste. Yo, j'allège ma peine en écoutant un son tout fraîchement sorti. Un spécimen de Kingston ou bien de New York City. Complie ta cage quotidienne pour quelques heures aujourd'hui. Balance tes œillères aveuglantes, cette nuit on s'affranchit. Volume à fond, fais péter une bouteille et puis c'est parti. Abandonne ta morale plongée, viens nager dans l'euphorie. Tout le monde ne parle, est-ce que tu ressens cette énergie? Tout le monde le prend en l'air, tout le monde le prend en l'air. Jump, jump, jump. Pour rester libre, don't hold back. Let the people know that. Jump, jump. Tant de choses à vivre. See your soul and vibe to the track. Jump, jump. Pour rester libre, go wild cause you're living it up. Jump, jump. Jump up and down with this melody pump. Yo, I'm not the negative type of guy who walks around town with a screw face and a frown. Why? Cause I'm loving this life of mine. So much so that in the dark my smile is the sunshine. Got peace in my bloodline of speaking the right mind, the truth, sharing positivity with the youth. Cause the music I write is the spark and the light that ignite. It's the passive aggression I used to fight, to incite like minds, to gather in tight lines of solidarity. I'm the magnetism polarity that brings us all together. Black or white, whatever, we flock together just like birds of a feather when we move. Shake and dance. We only got one life, so take your chance to just groove, break your stance, and let the music take you away in a trance. And just jump, jump. Pour rester libre, don't hold back. Let the people know that. Jump, jump. Tant de choses à vivre. See your soul and vibe to the track. Everybody, come on. Yeah, that's right. That's how we're doing it. Oi, yeah, yeah, yeah, yeah. Juste envie de smile et de décibels. Loin de moi les embrouilles et les querelles. Ta douceur me rappelle que la vie est belle. Cette mélodie me porte, je me sens pousser des ailes. La pression s'est envolée. I feel so so light. Les choses du bon côté. I can fly like this all night. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, Don't hold back, let the people know that. Jump, jump, dans les choses à vivre. See your soul and vibe to the track. Jump, jump, pour rester libre. Go wild, cause you're living it up. Jump, jump, dans les choses à vivre. Jump up and down with this melody pump. Come on, it's jump, like that. Jump, that's the way jump, that it is. Jump, the words jump, of Poussin. Jump, jump, here to make you jump. Jump, jump, jump, jump up and jump, down like nothing else matters. Jump, jump, jump. Come on. Юрген, что послушать? Вот такая задорная группа «Брюссе» прозвучала у нас. Я их, кстати, предпочитаю называть на русский манер. Ну, как-то так проще, вот как вижу, да, так и произношу. На русский манер они звучат как «Бруссаи». Можно и так их тоже называть. Группа работает, она вообще основана в 2000 году, то есть уже такая вполне себе маститая группа. А родом они из французского города Мекон. Собственно, вот это все, что нужно про них знать, все остальное нужно слушать, потому что эта группа одна из таких новаторов, пионеров нового французского регги. Ну, мы уже как-то выяснили один раз, что во Франции все не как у людей. Ну да, почти. Ну да, почти как у людей, я бы так сказал. Почти как почти у людей. Как у людей. Ну, вот эти вот ребята, вот они вообще звучат как какие-то сенегальцы, если честно. Понимаешь, то есть такое франкоязычное африканцы. Но налицо они все белые и добрые внутри. И добрые внутри. Да. А звучат как сенегальцы. Вполне возможно, что у них какие-то там корни. Ну, учитывая, что Франция, она стоит на перепути, и понятно, что там примерно как у нас в средней части России, уж я не говорю про Сибирь, исконно русских-то на самом деле, наверное, кто и их найти. Видел? Да, да. Кто их видел? Точно так же, мне кажется, уже и с французами. То есть, ну, просто скоро вот мы французы. Их точно не увидим. Наверное, да, получилось да. так, что они французы. Что поделать. Тем не менее, коллектив задорный, веселый. Я тоже рекомендую их найти и слушать обязательно. Вот. А мы из Франции возвращаемся снова в Канаду. Мы уже послушали одних канадских парней. Сейчас мы будем слушать канадскую девушку. Зовут ее Ранда. Вот так вот. А почему ее зовут Ранда? Потому что она ливанского происхождения. То есть она родилась где-то там в Ливане. Я даже с трудом понимаю, где это. Сейчас для меня это там сложно. Там кедры растут в Ливане. Очень хорошо, я рад за кедры. Да. Важно, что она с детства любила музыку. И как-то так получилось. Она пела, ну, как это происходит частенько с людьми, она пела там в детских хорах, где-то в церковных хорах. Но потом она выбрала какую-то такую суровую профессию сидеть в офисе и заниматься какими-то бумажками, перекладывать, видимо, их с места на место. Отучилась, стала там то ли бакалавром, то ли магистром. Для меня это тоже темный лес. И вот уже после всего этого она вдруг решила, что джаз ее не отпускает. Самое главное для нее — это не бумажки перебирать, а исполнять свои песни. И вот она уже много лет записывает альбомы, и в этом году у нее вышел шикарный альбом, очередной шикарный альбом, песенку с которого я и предлагаю послушать. Whatever lowly wants, lowly gates, and little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself. You're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. No use to fight. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, give in. soul is what I came for. Travel lonely once, lonely gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, give in, give in. Юрген, что послушать? Вот на такой приятной ноте подходит к концу наша программа. И я же победил. Да, ты наконец победил. Мы конечно, все песни да. смогли втиснуть и даже немножко на одну больше. И я думаю, что открою может вам быть... секрет. Сейчас так открою вам делать. Секрет. Юрген был уверен абсолютно. Вот буквально уже после начала программы, уже программа началась, он был уверен, что у нас 8 песен звучит. А в трек-листе их было 9. Вот. И ему... Когда я сказал, что, Юрген, у нас не 8 песен, у нас 9, Юрген не поверил мне и по пальцам пересчитал их у себя в сценарии. И там оказалось 9. И он победил. Па-бам! Я молодец. Все песни прозвучали. Песни очень хорошие, Юрген. Я тебе честно скажу, я специально эти песни не слушаю. Ну, хотя я готовлю трек-лист, так сказать, но я не слушаю эти песни специально до программы, чтобы не терять впечатление, чтобы вот все, что сразу возникло, какое ощущение, сразу я ему мог сказать. Чтобы у тебя тоже сохранялась интрига. Пусть даже немножко косноязычно, пусть я немного так как-то витиевато пытаюсь говорить, иногда, в общем, не в строчку, но это первое впечатление, которое возникает от песни. Я считаю, оно главное. И я вот должен тебе большое спасибо сказать сегодняшний вот наш плейлист. Отлично. Вот все песни прямо как на подбор. Я все-таки сторонник как бы серийночки такой. Я сам люблю сложную музыку, и мне очень это все нравится. Но я опять же понимаю, что есть масса слушателей, которые не очень подготовлены, которые музыку воспринимают, ну, как вот такой источник удовольствия, а не размышлений. И вот здесь ты нашел, друг мой, снова победил золотую середину. Все песни, вот эти новинки, свежее звучание, очень, так сказать, адаптивное, очень приятное для слуха и в то же время непростое. Отлично. Друг мой, отлично. Спасибо, я бы хотел сказать, что я старался. На самом деле я старался, но в другом. Просто вот так получилось, что именно эти песни мне захотелось представить и тебе, и нашим друзьям-радиослушателям. И, кстати, таким легким анонсицам... Программа следующая, видимо, скорее всего, она будет такая часть вторая новинок, потому что, как я говорил, новинок очень много не вошли. Они будут вот примерно такого плана, как последняя вот эта песня, которая сейчас звучала в исполнении певицы Ранды, которая, заметь, ливанского происхождения. Там, где кедры растут. Да. Друзья мои, время нашей программы подошло к концу. Еще раз поблагодарим Юргена за отличный подбор музыки, интересный рассказ. И будем ждать следующей программы с не менее интересным материалом. Любите музыку, слушайте новое. И слушайте, всем пока. И слушайте Юргена. Всем пока. Пока-пока. Юрген, что послушать?